Слава нашему Господу, за то, что Господь дал нам сегодня такое прекрасное время, и это особенное время, когда мы готовимся, чтобы встретить один, или лучше сказать, величайший праздник, это праздник Пасхи, праздник Воскресения Христова, и я думаю, сегодня не будет преступлением, если мы будем рассуждать над Словом Господним, чтобы еще глубже понять, что Господь сделал для нас. Значит, эти короткие слова, что Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания, чтобы нам их понять, 66 книг написано. Чтобы понять смысл или глубину вот того, что для нас сделал Христос. И потому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. Потому что, когда Павел писал римлянам, а мы сегодня будем рассуждать над посланием Павла к римлянам, он писал язычникам. И притом, ну не только тем язычникам, которые вообще ничего не знали, он писал образованным людям. Рим – это был центр тогдашней культуры. Туда стекали самые лучшие умы. Как и у нас сегодня в столице приглашают лучших людей. Но и для этих людей не просто было узнать о спасении, которое Христос принес людям на землю. И нелегко было услышать принять. Потому мы здесь будем читать, Павел и говорил, я должен всем, мудрецам и невеждам, еленам и варварам, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь помог нам, перед тем, как мы будем молиться, в конце мы еще будем молиться, еще глубже понять и получить ответ на некоторые вопросы именно из послания апостола Павла к римлянам. Потому что у нас с римлянами есть некоторое родство. Они язычники, и мы бывшие язычники. И это язычество очень часто проявляется и в жизни. Даже тогда, когда мы уже где-то что-то о Господе знаем. И мы рассуждали в прошлый раз, в прошлый разбор послания к римлянам, остановились на 3-4 стихе. И как раз, разбирая это послание, мы не уходим и от сегодняшней темы. Сегодня тема об Иисусе Христе. И Павел тоже вел тему именно об этом же. И он говорил так. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти». Почему я на это делаю сегодня упор и ударение? Может, для нас это не особенно важно, но сегодня уже некоторые люди начинают доказывать, что Христос был не еврей. Наверное, антисемиты или те, которые вообще ненавидят евреев, пытаются доказать, что Христос не был евреем. Поэтому мы сегодня не исследуем какие-то труды, даже богословские. Мы берем фундамент Слова Божия, которое для нас оставлено. И Библия прямо говорит, что по плоти Христос родился от семени Давидова, из колена Иудина. И потому сегодня нет смысла об этом даже говорить. Я помню, когда кто-то проверял мою книжку в последнее время, наверное, очень умный был человек, он там написал, ты написал, что Христос произошел от евреев, а Христа дал Бог. Знаете, и то, и другое правда. Но как-то люди однобоко смотрят и находят такие ошибки, которых вообще-то и нет. Ну да, Иисуса Христа нам дал Бог, и так написано, Сын дан нам. Но Он родился от еврейской женщины, вернее, не женщины, а девы даже. Говорить о том, что нет евреев, ну как будешь говорить, что нет евреев? Но как-то людям надо так хочется найти что-нибудь, что они даже находят там, где нету. Поэтому Библия прямо говорит о Сыне Своем, то есть об Иисусе Христе, который родился от семени Давидова по плоти. А вот следующих и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскрешение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем. Вот здесь подчеркнуто две истины Священного Писания. В чем они заключаются? Христос родился Сыном Божиим и никогда другим не был. Но до определенного момента люди не могли увидеть в нем что-то именно Сын Божий. Вы помните, для того, чтобы люди поверили, что Иисус есть Мессия, то Иоанн Креститель должен был увидеть голубя сходящего на Иисуса Христа или Духа Святого в виде голубя сходящего на Него. И должен был объявить то откровение, которое Отец Небесный дал об Иисусе Христе. Он сказал так: на кого увидишь Духа сходящего в виде голубя, это есть крещащий Духом Святым. И он говорил там же, при крещении на реке Иордане, когда все это увидел, то сказал: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот это были последние доказательства для того, чтобы люди увидели в Иисусе Христе не просто человека, а Мессию. А до этого времени они видели, что это необыкновенный человек. И Библия отмечает, необыкновенно мудрый. Люди удивлялись этой мудрости. Удивлялись той благодати, которая исходила из него. Наверное, удивлялись его поведению, которое было, ну, так сказать, не соответствовало поведению всех остальных людей. Но просто, наверное, считали, что это вундеркинд. Знаете, кто такой вундеркинд? Это особо одаренный, правда? Гениями называют таких людей. Но это был не просто одаренный, это был не просто гений. Это был Сын Божий, против которого наши гении все, мы их уважаем, и мы ценим разум людей, ценим мудрость, но по сравнению с мудростью Божией, это, ну, далеко не равно, знак равенства не поставишь. И вот открылся Сыном Божиим как? Это для нас очень важно, потому что мы тоже люди. И мы, с одной стороны, ничем не отличаемся от других людей. И вы, наверное, скажете вместе со мной: да, если я скажу, что есть много на земле людей, которые умнее нас, и сильнее нас, и красивее нас. Поэтому сказать, что вот этим мы отличаемся как верующие люди, не скажешь. Значит, нас должно отличать что-то другое от остальных людей. И вот здесь апостол Павел указал, что же отличало Иисуса Христа от всех остальных людей. А как он проявил себя не просто как человек, а как Сын Божий. Открылся Сыном Божиим в силе. Это первая отметка, чем он отличался от всех остальных в силе. Дальше. По Духу Святыни. И в конце концов эти два факта, отличающих Христа, вылились в то, что Он воскрес из мертвых. В силе и открылся Сыном Божьим. Как? В силе, по Духу Святыни, через воскрешение из мертвых. На земле всегда было много сильных людей. Вы знаете, и каждый народ знает своих национальных героев, которые очень были сильные. Но, как правило, говорят, что это были люди не глубоко моральные люди. Это человек, который сильный, он очень много себе позволяет. То, что другие не могут позволить. И только внутренние тормоза могут таких людей остановить. Кто-то когда-то сказал, что только сильный может позволить себе быть слабым. И Христос это показал. Помните, когда пришел за нас страдать, Он был сильный. Это был Бог во плоти. Но Он отдал Себя в руки людей. Он позволил Себе отдаться им, чтобы они Его распяли. И это был не признак Его слабости, это был признак Его могущественной силы. Он знал, для чего Он пришел. Ему именно надо было умереть за грехи народа. По Своей силе. Если бы это Ему лично надо было бы, Ему не было никакой возможности умирать. Вы помните, когда Его пришли брать, это ученики пытались Его защитить. И Петр извлек меч. И даже Малху успел отрубить ухо. Но Христос исправил его ошибку, исцелил ухо Малху и сказал: «Неужели вы думаете, что я не могу молить Отца, и Он мне даст 12 легионов ангелов?» Но как это Писание сбудется? Тогда же все люди погибнут. Христос не сказал, что «я уже бессилен, я ничего не могу сделать», но Он позволил себе быть слабым, чтобы отдаться в руки грешников. Потому что это надо было для спасения человечества. И как раз то его сила заключалась в том, чтобы он мог позволить заушать себя, бить, арестовать его, распять и умереть. Но на этом точка не была поставлена. Мы в эти дни будем говорить много об этом. И будем рассуждать над тем, что произошло именно в эту неделю. Потому что эта неделя была очень насыщенная, и все менялось очень быстро. От восторженного поклонения воскресенье прошлое, а уже сегодня уже совсем другое. Шел к тому, чтобы арестовали. Завтра будем вспоминать последнюю вечеру. И он знал, что тут дни еще свободы остались. Это последние минуты, уже на минуты можно было посчитать. Но это было только потому, что он был силен. И знаете, самые жестокие люди бывают, это слабые. Уже им надо завоевать авторитет. И они себя ведут так, чтобы их боялись. Сильные, они не боятся. Они очень просто выходят с обстановки, которая возникает в жизни, но идут таким прямым путем. И поэтому и открылся Сыном Божьим в силе. Из Библии можно вынести три уровня силы. Это сила человеческая, это самая маленькая сила. А потом сила бесовская, это уже на порядок выше. Вы помните противостояние Моисею в Египте фараона? Фараон только некоторое время мог пользоваться своей силой, покуда дело не дошло до чудес. Но когда Моисей явил славу Божию, то уже помните, кто вступил в дело? Волхвы. То есть люди, которые были связаны с сатанинской силой. Помните, Моисей бросил жезл, и он стал змеем. И они бросили свои жезлы, и они тоже стали змеями. Но разница была в том, что жезл Моисея поглотил их жезлы. А вы что они сделали? Вы помните, и жабы водили, и крови добавили. А потом уже был уровень. И Бог это допустил. Вы знаете, что было с чем сравнивать. Мы часто говорим, почему Бог так допускает такое, ну, сильное действие дьявола сегодня на земле. И есть период, когда кажется, что Бог ничего не может сделать. Но в самом деле Бог дает ему встать во весь рост, а потом в одно мгновение повергает. Нам это страшно, а ему это не страшно. И если мы стоим в вере, то и нам не страшно. Разве только мы начинаем колебаться в тех или других вопросах. И как раз то Иисус Христос в силе был отличен от всех остальных действий и людей, и дьявола. И самая большая власть у него выразилась тогда, когда он воскрешал мертвых, когда исцелял прокаженных и освобождал бесноватых. Это был тот уровень, через что люди о нем говорили, что никогда такого не видели. Помните? Это было проявление силы Божией. Никакой философии не пользовался. Пользовался Словом Божиим. Помните? Все отражал Словом Божиим. Мы сегодня хотим знать и науки философские, и все, и так далее. Может, то с некоторой стороны, ну и хорошо даже. Но однако, Священное Писание предупреждает, что учениями различными и чуждыми, что не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. И Христос никогда не пользовался чем-то человеческим. Что бы ни было, кто бы ни приходил к нему с вопросами, с каверзными вопросами, с хитростью приходили, у него было Слово Божие. Они ему говорили свое, а он брал Слово Божие, но, конечно, знал он его гораздо глубже, чем знаем мы. Ну, вот это отличительная черта. И мы только потому хотим знать очень много, потому что не знаем Слово Божие так, как надо. И хочется дополнить еще чем-то. А я не говорю, что мы не должны математику знать. Геометрию я совсем про это не говорю. Я говорю о различного рода философиях. Почему это вредно? Я немножко отступаю вот от этого текста. Почему это вредно? По той простой причине, что за каждым учением стоит дух. Вы помните такое выражение, которое вы часто читали в прессе: «дух учения». Может быть, люди, когда писали эти слова, и отвергали, что вообще дух есть. Однако на самом деле за каждым учением стоит дух. А за учением евангельским тоже стоит дух, но это Дух Святой. И когда мы пытаемся понять Евангелие, мы открываем свои сердца для Духа Святого. Когда пытаемся понять чуждые учения, что такое учение? Это слова, это мысли. Это мысли того Духа, который придумал это учение, чтобы от Евангелия отвести. Тогда хотим мы или не хотим, но мы перебираем это семя. Вы поняли, о чем я говорю? Потому что невозможно изучать какое-то учение и не прикасаться к тому духу, который сочинил это. Вот почему, когда Сергей Дмитриевич помнит, когда один из преподавателей, когда преподавали различные религии, ему надо было что-то знать и сказать о сатанизме, о других религиях, то он говорит: я очень сильно молился, чтобы разум мой не повредил, когда заходил туда, в эти учения. Вот почему так трудно людям, которые искали Бога через учения, впоследствии освободиться от них. От этих духов ложных учений. Вот почему Павел предупреждал, что учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодать укреплять сердца. А где благодать? Вот здесь. а не яствами, от которых немало не получили пользы, занимающиеся ими. Поэтому здесь вот этот четвертый стих, он очень много для нас говорит. Чем мы должны отличаться от людей этого мира? Именно присутствием в нас силы. И не просто силы, а силы Божьей. По духу святыни. Вот второй текст, очень важный. В силе по духу святыни. Святая жизнь. Если выйти сегодня из этого текста на наш уровень и на то, что мы сегодня должны взять для себя, то жить свято, так, как написано. Чтобы это было отличительной чертой нашей от всех остальных людей. И вы знаете, что Христос ни разу не согрешил. Ни тогда, когда был младенцем, а ведь его жизнь началась так, как жизнь всех остальных людей. И было время, когда он, в Библии так написано, помните, доколе младенец не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Это, наверное, был один из тех сложных периодов. Мы сегодня как поступаем свято? Хотя я на эту тему немножко еще сегодня скажу. Мы знаем, как надо, и мы так делаем. А он не знал, но делал так, как надо. Почему? У него было такое сердце. Само сердце такое было. Вот есть разница. И я еще раз напомню, что нам надо, или слово Священного Писания говорит, жить чисто и свято. Поэтому надо различить праведность и святость. Хотя Христос был и праведник, и святой. Что такое быть праведным? Поступать по слову. И будешь праведником. И если даже внутри себя ты с этим не согласен. Вы такое явление наблюдаете. Когда вы читаете слово, то головой вы понимаете, а сердцем вы не можете согласиться. Но вы делаете так, как написано, как голова подсказывает. То в этом случае вы праведники, но не святые. Святой человек тогда, когда он поступает по слову и внутри себя доволен этим и согласен с этим. Это святой человек, у которого и внутри, и снаружи одно и то же. Что одно и то же? Полное желание жить по слову Божию и удовлетворение от этого. Вы, наверное, каждый, наблюдая за собой, отмечали некоторые моменты, когда вы что-то делали, и делали по слову, и делали так, как надо, а после жалели, что так сделали. Дали, а потом сами мне думали, ну зачем было отдавать? Вот если бы я знал, что сегодня мне надо будет, то никогда не дал бы. Не всегда мы счастливы, когда исполняем Слово Божие. То Христос именно открылся Сына Божьим в силе и по духу святыни. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. С другой стороны, хочу отметить, что все-таки, если даже вы внутри своего сердца не способны, ну, выполнить одну такую заповедь, которую нам очень трудно выполнить. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вы знаете, что нам, как людям, это нелегко сделать. И мы часто это делаем, потому что голова наша на основании слова подсказывает, что так надо. То в том случае, если даже у нас существует несоответствие нашего поведения и внутреннего состояния, то если мы все-таки поступаем так, как надо по написанному, то кровь Христа делает нас святыми. А Бог через кровь Христа как бы не видит, что мы не согласны с нашими наружными действиями. Я очень хотел бы, чтобы вы это поняли. Почему? Потому что, если этого не понять, то дьявол будет обвинять вас, что вы лицемеры. Скажет, ну что ж, ты делаешь так, ну ты лицемер просто. Но здесь не лицемер, здесь война между плотью и духом. И все-таки, если даже внутри себя вы не согласны с тем, что вы делаете по слову, но если вы все-таки стоите на стороне Слова Божия, то через кровь Христа вы святые. Но хотелось бы, чтобы были святыми и вне этого. Ведь Бог нас к этому ведет. Он ведет нас к совершенству. Когда человек совершенный? Когда он поступает по слову и доволен этим, и благодарит Бога за это. Поэтому сколько мы будем жить, всегда будем обнаруживать что-то, что внутри нас не соответствует Слову Божию, но все-таки я хочу, чтобы вы знали, что вы не лицемеры. Потому что дьявол будет говорить вам, что вы лицемеры, вы обманщики, вы фарисеи. Фарисей тот, который сознательно это делает, который не думает никакой святости, а думает о себе. Вот тогда лицемер. Поэтому я хотел бы, сегодня говоря о том, о святости, о праведности, как-то попытаться оградить ваши сердца именно от тех мыслей, когда дьявол, видя то, что есть на самом деле, обвиняет, что ты такой, ты негодный, ты не войдешь в вечность, и то, и другое, и третье. Поэтому мы сегодня благодарим Бога за то, что Христос пролил за нас свою святую кровь. И независимо от того, что делается в нашем сердце, если мы поступаем по слову, то мы не теряем спасение. Когда мы его теряем? Тогда, когда поступаем так, как наше сердце порочно подсказывает. Если наши желания выражаются в действиях. Но если это происходит на уровне мышлей, мы все-таки побеждаем, то знаете, что Библия говорит? Побеждающий наследует все. Нигде не написано «свободный наследует все». Потому что полностью свободны. Даже Павел не мог назвать себя полностью свободным. Помните, что он говорил? «Я за собой ничего не замечаю». Ну что? Но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Он боялся так сказать. Вы знаете, что он не боялся сказать? Он не боялся сказать одну истину, что я стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Стремлюсь, не достигну ли я его, как он достиг меня. Вот об этом он говорил.